Глава 63. Лейтенант Калле стоял в полном одиночестве у ворот замка Лью-Тиббинга и смотрел на огромный дом. Безлюдно, темно, прекрасное место для укрытия. С полдюжины его агентов бесшумно занимали позиции вдоль изгороди. Они могли перемахнуть через нее и окружить дом в считанные секунды. Лэнгдон просто не мог выбрать более удобного места для неожиданной атаки людей Калле. Калле уже собирался позвонить Фашу, но тот его опередил. Похоже, он был далеко не в восторге от успехов Калле. «Почему никто не доложил мне, что появилась наводка на Лэнгдона?» «Вы были заняты, говорили по телефону, и я...» «Где именно вы находитесь, лейтенант?» Калле продиктовал ему адрес. «Имение принадлежит британцу по фамилии Тиббинг. Лэнгдон преодолел немалое расстояние, чтобы добраться сюда. Машина стоит внутри, на территории. Ворота под сигнализацией. Но никаких следов насильного вторжения не наблюдается. Так что, судя по всему, Лэнгдон знаком с хозяином этих владений». «Я выезжаю», — бросил в трубку Фаш. «Никаких действий без меня не предпринимать. Буду руководить всем лично». Калле ушам своим не верил. «Но, капитан, вы же в 20 минутах езды, а мы должны действовать немедленно. Я его выследил. Вместе со мной нас здесь 8 человек, 4 вооружены автоматами, у остальных при себе пистолеты. Дождитесь меня!» «Но, капитан, а что, если у Лэнгдона там заложник? Что, если он заметил нас и попробует уйти? Нам надо брать его сейчас. Мои люди заняли исходные позиции и готовы к операции». «Лейтенант Калле, я приказываю вам дождаться меня, прежде чем предпринимать какие-то действия. Это приказ, ясно?» И Фаш отключился. Совершенно потрясенный услышанным, лейтенант Калле выключил мобильник. «Какого черта Фаш просит меня подождать?» Впрочем, ответ лежал на поверхности. Фаш был знаменит не только своим звериным чутьем, но и гордыней. Фаш хочет присвоить всю славу себе. Показав фото американца по всем телевизионным каналам, Фаш хотел быть уверенным в том, что и его лицо будет мелькать на экране ничуть не реже. А работа Калле состоит в том, чтобы держать осаду до тех пор, пока на взятие крепости не прибудет босс. Никаких действий Калле предпринять пока не мог, а потому погрузился в размышления. И на ум ему пришло еще одно объяснение. Промедление с арестом подозреваемого могло быть вызвано только одним обстоятельством — неуверенностью в виновности этого самого преступника. А вдруг Фаш считает, что Лэнгдон совсем не тот человек. Мысль эта показалась пугающей. Сегодня капитан Фаш из кожи вон лез, чтобы арестовать Лэнгдона, подключил даже Интерпол, а затем и телевидение. Но даже великий и безупречный Безу Фаш не переживет скандала, который поднимется, если он ошибочно обвинил известного американского ученого, показал его лицо по всем каналам, утверждал, что он подлый убийца. И если теперь Фаш понял, что ошибся, тогда вполне понятен и оправдан его приказ Калле не предпринимать никаких действий. Единственное, чего не хватало в такой ситуации Фашу, так это брать штурмом частные владения ни в чем не повинного англичанина и держать Лэнгдона под прицелом. Более того, теперь Калле вдруг со всей отчетливостью понял, в чем состоит еще одна странность этого дела. Зачем понадобилось Софи Невю, родной внучке жертвы, помогать подозреваемому в убийстве? Очевидно, агент Невё была твердо убеждена в невиновности Лэнгдона. Кстати, Фаш сегодня выдвигал сразу несколько версий, объясняющих столь непонятное поведение Софи, в том числе и такую. Софи, будучи единственной законной наследницей Соньера, уговорила своего тайного любовника Роберта Лэнгдона убить деда и все ради денег, которые должна получить по наследству. Возможно, Соньер подозревал об этих ее намерениях и потому и оставил полиции послание «П.С. найти Роберта Лэнгдона». Однако Калле был просто уверен, что-то здесь не так. Не того сорта была эта дамочка Софи Невю, чтобы оказаться причастной к столь грязной истории. «Лейтенант!» — к нему подбежал один из агентов. «Мы нашли машину!» Калле прошел вслед за агентом, ярдов 50, мимо ворот и дальше вдоль дороги, а потом посмотрел на противоположную ее сторону. Там, в кустах, почти неразличимый в тени, был припаркован черный автомобиль «Ауди». Судя по номерам, машина была взята на прокат. Кале дотронулся до капота, еще теплый, даже горячий. «Должно быть, именно на этой машине сюда приехал Лэнгдон», — сказал Кале. «Позвоните в компанию по прокату. Выясните, не в угоне ли автомобиль. Есть, сэр?» Еще один агент сделал знак Кале подойти поближе к изгороди. «Вот взгляните-ка, лейтенант». Он протянул Кале бинокль ночного видения. «На ту рощицу, что на холме, в конце аллеи». Кале нацелил бинокль на холм, подкрутил колесики настройки. Постепенно в фокусе возникли какие-то зеленоватые очертания. Он навел бинокль на изгиб дорожного полотна, затем на рощицу, и, присмотревшись, заметил среди деревьев кузов бронированного фургона, в точности такого же, которому сам чуть раньше, тем же вечером, разрешил выехать с территории депозитарного банка Цюриха. Он мысленно взмолился о том, чтобы это было просто совпадением, но в глубине души знал, таких совпадений не бывает. «Вроде бы точно на таком фургоне Лэнгдон с Ниве уехали из банка», — сказал агент. Калле промолчал. Он вспоминал водителя бронированного фургона, которого остановил на выезде. Часы Rolex, его явное нетерпение, стремление побыстрее уехать, а я не удосужился проверить груз. И тут Кале понял, что в банке, сколь не покажется это невероятным, кто-то укрывал Лэнгдона и Неве. Мало того, этот человек затем помог им бежать. Но кто и с какой целью? Может, именно по этой причине Фаш приказал не начинать штурм без него? Может, Фаш понимает, что в эту историю вовлечены не только Неве и Лэнгдон, но и еще какие-то люди? И если Лэнгдон с Неве приехали сюда на бронированном фургоне, кто тогда сидел за рулем Ауди? За сотни миль к югу чартерный борт номер 58 летел над Теренским морем. Несмотря на то, что полет проходил гладко, тому благоприятствовала погода, епископ Оренгороса то и дело прижимал ко рту пластиковый пакет. Он был уверен, что ему вот-вот станет худо. От новостей, полученных из Парижа, там все прошло совсем не так, как он ожидал. Оренгороса вертел на пальце золотое кольцо и пытался побороть охватившее его чувство отчаяния и страха. Все в Париже прошло просто ужасно. Епископ закрыл глаза и вознес молитву о том, чтобы у Безу Фаша хватило средств и сил исправить ситуацию.